Глава 50. За столом было тихо, лишь приборы стучали о тарелки. Хаят все время смотрела на меня, будто желая испепелить взглядом. Похоже, наша вражда продолжается. «Халиль, я хотела сегодня съездить в лагерь, отвезти помощь. Что скажешь?» — пролепетала она, мило улыбаясь Халилю. От ревности я сжала в руке столовый нож, еле удерживаясь от того, чтобы не воткнуть ей его в глаз. «Нет, Хаят, этим займется Алиса со своей помощницей, а ты займись переездом». «Каким переездом?» — удивленно спросила та. Я тоже вздернула брови. «Я решил, что мои жены больше не будут жить вместе, а у тебя много недвижимости в городе. Выбирай любой дом и живи там. Алиса останется здесь, со мной». «Что?» – выдохнула Хаят, а я чуть со стула не рухнула. «Он это серьезно? Отправляет свою первую жену в другой дом? Правда? Или это часть его какой-то там игры?» «Ты меня слышала. После того, что случилось с Аман, я больше не хочу подвергать вас обеих опасности. Поживете отдельно». Я спрятала улыбку за бокалом с соком. Он не шутит. Он и правда отправляет Хаят прочь из дворца. Это значит, что я здесь буду главной и единственной. Хаят опустила глаза в свою тарелку, на какое-то время застыла. Переварила информацию, отдать ей должное довольно быстро. «Что ж, раз ты так хочешь, я перееду. Только я не понимаю, почему в изгнание отправляюсь я, а не эта предательница». Она явно имела в виду меня. «Я не предательница, и ты это знаешь». «Замолчите», — бросил Халиль и резко поднялся из-за стола. «Хаят, займись переездом сегодня. А ты, Алиса, собери помощь для лагеря. Нужны одежда и еда к вечеру. Я отвезу туда оружие, заодно возьму с собой твою помощь». «Хорошо», — ответила я и бросила победный взгляд на соперницу. «Именно так, соперницу. Больше я ее не боялась». Хаят ушла из столовой первой, захлопнула за собой дверь, отчего по большому залу прошло эхо. Я не смогла скрыть улыбку. «Спасибо». Обратилась к Халилю, а он шагнул ко мне, склонился и поцеловал в макушку. «Займись делами, жена». Я тепло улыбнулась от этого его «жена». Я долго отрицала это, говорила, что никогда не стану ему женой. Но сейчас я чувствовала себя иначе. Я чувствовала, что принадлежу ему, и более того, я этого хотела. Пока маленький Халиль приглядывал за сыном Лейлы, мы с ней ездили по магазинам и собирали коробки с необходимыми вещами, которые понадобятся в пустыне. Там осталось много детей и женщин, а также верных мужчин, защищающих лагерь ценой своих жизней. К вечеру все было готово, и Халиль, вернувшись домой, оценил наши труды. «Умница!» — поцеловал меня в лоб, обнял за талию, не стесняясь присутствия Лейлы. «Халиль!» — неловко заулыбалась я. «Что?» Он склонился к моей шее, а Лейла зашуршала юбкой к выходу. «Ты бесстыжий!» — хохотнула я, обнимая его за шею. «Я знаю, и мне не стыдно!» — прошептал он, захватывая мои губы в плен. Хаят дождалась, пока слуги занесут все ее вещи, прошла к своей спальне. «Пусть мои личные вещи оставят возле двери. Я сама их разберу. И освободите дом, чтобы никого не осталось». Махнула рукой, чтобы все вышли, а после открыла дверь спальни. Прошла к расстеленной кровати, села на краешек. Сзади ее обняли мужские руки. Сильно сжали грудь и потянули назад. «Не сейчас, Мансур. Я не в гости пришла. Халиль прогнал меня из дворца». Хаят резко встала, стащила с себя хиджаб и швырнула его на пол. «Это Шармута думает, что победила меня. Видел бы ты ее лицо. «Почему ты не убил эту тварь еще в пустыне?» Мансур поднялся с кровати, подошел к Хаят сзади и, обняв ее за талию, прижал спиной к себе. «Успокойся и расскажи все по порядку. Почему он прогнал тебя из дворца? Он что-то подозревает?» «Похоже на то. Нам нужно быть осторожнее, иначе Халиль убьет нас обоих. Аман он не пожалел, а если узнает обо мне?» «Тогда давай уедем отсюда, как я уже предлагал». «Не получится. Тебя везде ищут. И найдут, как только ты покинешь дом. Эта гадина меня раздражает». Хаят схватила с трюмо вазу и запустила ее в стену. «Теперь она точно родит ему, а я останусь не у дел». «Ты злишься, потому что не можешь иметь детей или потому что она родит ребенка Халилю? Она, а не ты». Мансур зарылся в ее волосы пальцами, уткнулся в шею. «Я думал, ты хочешь забеременеть от меня». «Ты серьезно сейчас?» Она резко повернулась, толкнула его в грудь. «Тебя действительно сейчас беспокоят дети, когда мы на краю обрыва?» «Да, это я должна была родить наследника. Я, а не какая-то шармута. Но сейчас это уже не важно. Нам нужно спасаться. Тебе ли не знать, какой твой брат в гневе?» «Тише». Мансур обнял ее за шею, притянул к себе. «Мы все решим. Я заберу свой город у Халиля, а он со своей русской отправится в пустыню, где ему и место. Ты же станешь моей женой. Первой и единственной».